Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами изучать славяно-арийскую науку времени и продолжаем тему координатной небесной сетки и круговой, полярной и горизонтальной экваториальной развертки звездного неба. Удобно смотреть путешествие планет по небу, по эклиптике, по сути дела, вокруг Солнца. Вернее, по сути дела, то есть нам кажется, что вокруг Земли, но по сути дела вокруг Солнца. Да? Удобно рассматривать именно две эти карты. Давайте с вами вспомним, что мы с вами рассмотрели. Итак, на круговой развертке в центре находится полярная звезда северного полушария, а в центре южного полушария находится Южный Крест. По кругу, вот этот самый крайний круг, очерчивающий звезды от уже вспомогательных секторов, чтобы читать космограмму Сварога, эту линию мы с вами называли экватор. И вот эта красная линия, мы видим ее здесь только половину, называется эклиптика. Именно по ней идет Солнце. То есть Солнце может находиться только лишь в одной из этих точек. То есть четко встать в звездное скопление Плеяды, допустим, в созвездие Тельца, Солнце не может. Но оно проходит близко с Плеядами в определенное время года. Да? Именно когда Солнце из близнецов, то есть находится между близнецами и Тельцом, по сути дела. Да? Сверху у нас идет шкала. Да? И мы с вами давайте сейчас будем смотреть не на внешнюю шкалу, а на внутреннюю шкалу. Внешняя – это сидерический, звездный или неподвижный зодиак. Он на внешней стороне написан. Да? То есть самое внешнее кольцо. А внутреннее кольцо – это подвижный зодиак или тропический, солнечно-сезонный. В мире существует два основных вида зодиака. Тропический – на нем сидит западная астрология, и на нем сидит персидская, зороастрийская астрология. Ну и многие другие. На сидерическом зодиаке сидит в основном индийская астрология. Ну, такой термин, извините, сидит, но она, в общем, верно передает суть. То есть ориентирован, синхронизирован. И этот зодиак сидерический, он связан не с солнечным крестом, как тропический, а он связан с реальными звездами. Давайте вернемся к теме прошлого урока, когда мы говорили о том, что 12 знаков зодиака по 30 градусов, что 16 чертогов по 22,5 градуса меряет все то же небо, да, и какую линейку использовать – это личное дело каждого, да. То есть я предлагаю использовать обе линейки, потому как каждая из систем 12 и 16 имеет ряд своих преимуществ, но имеет свои определенные недостатки. Поэтому это более взвешенный, целостный подход. Но начать можно с любой. Хорошо, мы видим, что эту карту я разделил именно 16 полосками. То есть вот эти вертикальные линии, на них на небе, конечно, нету, но их можно представить и их, в принципе, можно наложить. И, по сути дела, они находятся там, ну, на тонком плане, да, что называется. Прежде всего, главная линия – это линия равноденствия, да, которая идет от полярной звезды, условно говоря, до Южного Креста через экватор. И именно через точку пересечения небесного экватора и линии весеннего равноденствия Солнце проходит 21 марта. Затем Солнце пересекает линию солнцестояния летнего для северного полушария и зимнего солнцестояния для южного полушария, но в мире это одна и та же дата – 22 июня. Солнце переходит вторую значимую линию года. Третью значимую линию, невидимую, оно пересекает в день осеннего равноденствия, мы видим, эклиптика пересекает экватор. Вот эта линия делит светлую половину года и темную половину года для северного полушария, а для южного это будет переход, наоборот, от темного половины года, осень-зима, к светлой половине года, весна-лето. Хорошо. И четвертую линию Солнце пересекает в день зимнего солнцеворота 21-22 декабря. И эти четыре точки в году есть основа солнечного креста. И все народы мира праздновали как четыре главных солнечных праздника. То есть Григорианский Новый год 1 января должен был находиться в одной из этих четырех точек. Но он находится где-то вообще мимо солнечного креста. Поэтому мы живем по ложному календарю. Вместо того, чтобы синхронизироваться с Солнцем, таким образом год начинать от весеннего равноденствия, как персы, от летнего, от осеннего или от зимнего солнцестояния, какая нравится. То есть, допустим, если говорить лично мне, что нравится, то я бы за точку весеннего равноденствия проголосовал, если бы был на планете референдум, давайте выберем единый календарь. Но, к сожалению, наверное, это такая тема, о которой мы не сразу сможем договориться, потому что, допустим, китайцы живут по своему календарю тысячелетия, да, и у всех народов, ну, на самом деле, у большинства, конечно, в голове уже стоит григорианский календарь, поэтому возможность календарной реформы, она становится актуальной с каждым годом, особенно в момент выхода в большой космос. То есть нам надо представить в космосе, что мы, извините, ну, не дебилы, да, а с таким григорианским календарем, ну, над нами все смеются. К тому же, знаете, что вызывает еще смех у старших? То, что если смотреть нашу путь Земли вокруг Солнца с точки зрения космоса, да, вот на орбите, на своей, да, тут Меркурий поближе, тут Венера подальше, дальше идет Марс, дальше идет пояс астероидов и так далее. На третьей орбите от Солнца вращается наша Мидгард-Земля, или Гея, или Терра. Вот. И, понятное дело, она наклонена из-за этого смена времен года. Иногда это, и вот имеется солнечный крест. Так вот, вокруг Земли осталась последняя луна. Месяц она называется. Или Мун, да? Или она называется Чандра. В персидской традиции мы ее будем называть Мах, владычица воды. Солнце – владыка огня, а луна – владычица воды. Да? То есть луна – это женское начало, а солнце – это мужское начало. Но мы на Земле, и у нас два светила – дневное солнце и ночное луна. Так вот это ночное светило, луна, делает витки вокруг Земли. Делает витки вокруг Земли. И вот я сейчас не считаю, сколько витков, но на самом деле их ровно 13. Представляете, какая ситуация сложилась. В году 13 лун. То есть с точки зрения Луны, только с точки зрения Луны, 12 месяцев не существует. 12 месяцев – это ложь. Большая ложь Ватикана, что в году существует 12, да еще и кривых месяцев. Если взять реальный цикл Луны, у Луны есть два основных цикла. 29,5 дней, 29,53 даже, вот так вот. Это цикл синодический. 27,32 – это цикл называется сидерический. Два главных лунных цикла. Вот про этот вы все знаете, про синодический. Потому что этот цикл выглядит как смена лунных фаз. То есть синодический. От новолуния луна растет, потом идет полнолуние, потом луна убывает, на стареющую похожую, то есть на буковку S, а это буковка R. Да? И затем снова приходит к новолунию. Вот этот цикл от новолуния до новолуния, он длится 29,5 дней. 27,3 сидерический от Сидериус звезда, это когда луна возвращается к той же самой звезде на небе. О, вот это важный момент. Допустим, луна находится рядом с вот этой звездой, это лапа, передняя лапа льва, называется звезда Регул, Альфа-Льва. Ну, одна из самых ярких звезд, на самом деле. И в созвездии Льва, и вообще на небе, Регул. Да? И вот Луна, допустим, находится здесь, и в следующий раз Луна обернется вокруг Земли, и для земного наблюдателя встанет рядом с звездой Регул через 27,3 дня, и немножко в другой фазе. Поэтому от новолуния до новолуния цикл один. А от того реального оборота Луны относительно звезд цикл другой. Он меньше, видите, больше, чем на двое суток. Разница. Поэтому существует средний лунный цикл 28 дней. И такой календарь был и у славян, и у инков, и у кельтов, и у майя, и у древних китайцев. И известен в своем вывернутом виде как 28 лунных стоянок. Чуть позже мы с вами коснемся лунных стоянок. Это лунный зодиак, так званый. Да, и там мы будем использовать число 28 и число 27. У каждой системы будут свои преимущества. Да? И некоторые народы использовали систему 27 лунных стоянок, а некоторые использовали систему 28 лунных стоянок. Но эта тема не сегодняшняя, как говорится, чуть попозже. Но 28, чем хорошо? Это средний лунный цикл, вот такой вот, 28. И таких циклов в году ровно 13. Получается 364 дня в году плюс один день не времени, то бишь Новый год, который можно вставлять, ну, хотите, осеннее равноденствие, весеннее, летнее, зимнее солнцеворот, да? То есть это уже как бы не так принципиально. То есть я показываю вам тот календарь, который скрыт уродливым григорианским календарем. Этот календарь не солнечный, в чистом виде. Он на Луну же все-таки опирается, на средний лунный цикл. Но он и не лунный. Чисто лунный календарь – это вот этот вот календарь. Выглядит этот лунный календарь следующим образом. В одном месяце 29 дней, в другом 30. Потом опять 29 дней, в другом 30. Таков календарь лунный у большинства народов Земли. у арабов, у китайцев, у славян, у огородников. То есть люди про цикл синодический знают хорошо, потому что мы видим лунные фазы. А поскольку астрология не является наукой, мы в школе, в детском саду, к сожалению, не проходим пока ее, то сидерический лунный цикл ускользает от нашего внимания. А он очень важен. Так вот, оба эти цикла, да, средние имеют, вот это ровно 28 дней. На этом построен календарь нового времени, по которому будет отдельный выпуск здесь, для того, чтобы мы видели всю широту и мудрость древних цивилизаций, у которых нам, поверьте, есть чему поучиться. Да? Потому как они строили такие пирамиды, как майя, так и египтяне, такие вот в Китае стоят. Вот, и у нас есть рукотворные мегалитические объекты, которые мы до сих пор с вами возвести не можем. Поэтому не будем смотреть на древние народы, как на примитивные народы. Но и себя уничижать не будем. То есть нам есть чему поучиться. Они нам оставили свое наследие, в том числе в астрологии. Да? Поэтому существуют более гармоничные календари, чем григорианский календарь. Но его заставили, да, нас использовать, и с этим, кроме как знанием развеивать туман невежества, пока бороться невозможно. Да? Чтобы поменять календарь, люди должны захотеть это сделать. Да? Это является одной из моих задач, да? Показать вам ущербность григорианского календаря, вдохновить астрологии, любой астрологии, ну, наверное, славянской прежде всего, вот, и хотя много и других интересных систем. И в конечном итоге лет через цать мы поднимем вопрос о календарной реформе, и тогда власть демонов в этом мире будет оспорена, да, и те черти, которые сидят под Ватиканом, покинут этот мир, отправятся на Нибиру к себе в миры пекла. Да? Вот, поэтому солнечно-лунный календарь, вот этот вот, он является таким красивым, гармоничным, да, здесь гармония мужского и женского начала. Именно отсюда у нас 28-то, это 4 недели по 7 дней, присутствует 7-дневная неделя. И если мы 28 раскладываем как произведение 4 на 7, то мы можем пойти дальше с вами и сказать, что это 13 на 4 на 7, правильно? Это и будет 364 дня. И тогда мы пойдем с вами еще дальше и скажем, что вот таких вот недель семидневных в каждом месяце из 13 ровно 4. А в году таких семидневных недель 13 месяцев, включая змееносца. Мы с вами говорили в прошлый раз, что змееносец является зодиакальным созвездием. То есть делить год на 13 секторов также возможно и интересно, и гармонично, да, что и на 12, и на 16, и на 9. Да, есть разные модели. Вот. Тогда мы увидим, что в году таких 7-дневных недель ровно 52. Оба-на! И это на самом деле скрыто снова григорианским календарем. В году скорее григорианский календарь надо представлять не как кривую систему 12 рваных месяцев от 28 до 31 дня. Что такое григорианский календарь? Вот это вот чушь от 28 до 31, а более красиво, да, 365 дней в году, а более красиво как представить? А вот так вот, 52 недели. И они все ровные. Не бывает неделя 6 дней, 8 дней. Все 52 недели ровные. И просто один день надо вынести за скобку. Тогда мы тоже получим 365. Число 52 нам известно как количество карт в колоде карт. Тузы. Их 4. Как 4 времени года. Как 4 стихии. Огонь, вода, земля, воздух. Двойки 4. Туз, двойка, тройка, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 уже нету. Идет дальше валет, это 11-я карта. Дальше идет дама, 12-я карта. И дальше идут короли. И получается 13 карт, 4 масти, 52 карты. Получается, что карточная колода имеет прямое отношение к астрологии, друзья. На самом деле сразу скажу, что колода в 36 карт тоже имеет отношение к астрологии. 22 старших аркана Таро тоже имеют отношение к астрологии, мы позже этого коснемся. 56 малых арканов Таро тоже имеют отношение к астрологии. Игра в кости, кубики, в которых 6 граней, кубики, имеют прямое отношение к звездам, к астрологии. Ну и замыкая эти сакральные древние человеческие игры, мы скажем, что шахматы имеют наипрямое отношение к астрологии. Что уж говорить про домино, которое просто соткано из звезд. Поэтому, друзья мои, будут, наверное, отдельные передачи, посвященные каждой этой игре, потому что мы должны знать, что это не для того, чтобы время убить. Играли наши предки в эти игры для того, чтобы во время Кали-Юги знания сохранить. И слава богам и предкам, мы с вами дожили до такого момента, когда можно эти знания раскрыть для себя заново. Поэтому каждому, так скажем, человеку, интересующемуся звездами, надо, конечно, дома иметь все эти инструменты. Колода в 36 карт нам пригодится, и работать мы с ней будем. В будущем потенциально, да? И, кстати, надо сказать, что не то, чтобы вы не думали, что там я самый умный, допустим, да, или хотя вы знали наверняка про эти инструменты, да. Опять же скажу о том, что в нашем мире существует человек, который сделал для нашего мира очень много. Вот это Павел Павлович Глоба, да. И он эти лекции читал, друзья, еще в 90-х годах. Поэтому, по сути дела, мы с вами, изучая арийскую науку времени, можем опираться на его лекции, да, поэтому я ничего себе не приписываю, друзья. Вот, значит, учитель, да, вот звездочет нашего мира, один из мощнейших астрологов планеты, поэтому не ленитесь. Найдите книги, заходите на сайт к Павлу Павловичу Глобе, заказывайте его это самое. А если кто серьезно настроен и учиться, то... И тут, опять же, вы выбираете сами, что вам ближе. Джиотиш-астрология индийская, зороастрийская Павел Павлович Глобе, славянская астрология. Ну, мне тогда пишите, там еще учителя у меня есть, которые мне все это передавали. Европейская астрология, нет проблем, да? Скажем разницу между сидерическим и тропическим зодиаком. Итак, мы с вами сказали, что тропический зодиак сидит на солнечном кресте. Вот эта точка – это точка начала Овна. Но это только в тропическом зодиаке. А вот эта точка летнего солнцеворота – это точка между третьим знаком Близнецы и четвертым знаком Рака. Но опять же, это тропический зодиак, и его мы уже рассмотрели. Поэтому весна – это Овен, Телец, Близнецы или Лиса, Тур, Лось, Финист. Лето – это Рак, Лев, Дева или Конь, Орел, Лев и Дева. Осень – это Весы, Скорпион, Стрелец, осень в северном полушарии, или по чертогам Кабан, Щука, лебедь и змей. И зима – это козерог, водолей и рыбы. Или в системе сворожьего круга – это ворон, медведь, аист и волк. Хорошо, сидерический зодиак, он сидит не на солнечном кресте, он сидит на реальных звездах. Поэтому он называется сидерический, как бы звездный. И он является неподвижным. То есть тропически подвижный. Каким образом понимать, что он подвижный? Мы с вами говорили несколько занятий назад, что за 72 года все небо сдвигается на 1 градус относительно солнечного креста. Или, другими словами, это не небо сдвигается, звезды-то на месте вроде стоят. Это солнечный крест сдвигается, то есть точка весеннего равноденствия чуть-чуть запаздывает. И через 72 года, в день весеннего, ну, любого, осеннего, зимнего, летнего солнцестояния, звезда будет вставать через 72 года на 1 градус в обратную сторону сдвинуться, то есть другие звезды будут чуть-чуть вставать. И получается, за 26 тысяч лет относительно солнечного креста провернутся все звезды, но это как бы не звезды провернутся, это солнечный крест в обратную сторону сдвинется на один круг. Понимаете, такая штука? И вот этот момент учитывают прежде всего, есть еще другие астрологические системы, которые сидят на сидерическом зодиаке, в том числе наш сворожий круг, он тоже может сидеть на сидерическом зодиаке. Для этого здесь оба зодиака я и представил. Поэтому на внешнем кольце сидит сидерический зодиак, звездный, так, как это сделано в джиотиш-астрологии. На внутреннем тропический зодиак представлен, так, как это есть, допустим, в зороастризме. Ибо сворожий круг, мы с вами говорили, он внутри представляет из себя 9 стихий, а снаружи представляет 16 чертогов. И эта внутренняя часть, 9 стихий, это индийская джиотиш-астрология, арийская. А снаружи 16 чертогов, тоже арийская, это персидская астрология или зороастризм. Поэтому, чтобы вскрыть сворожий круг, видите, нам недостаточно просто, как говорится, взять календарь и по нему двигать окошко. Да? Календарь является частью астрологии, самой, как говорится, базовой, да? Вот, ну и самой простой. В данном случае мы просто наблюдаем за Солнцем, да? 12 месяцами, 9 сороковниками, или мы используем 16 чертогов, 13 знаков зодиака, да, сегодня рассмотрели. Мы просто следим за Солнцем. Кроме того, что мы следим за Солнцем, нам же надо за Луной следить, какие лунные сутки, да? Поэтому лунный календарь, он опирается на синодический месяц, а сидерический месяц – это вот те самые накшатры или лунные стоянки, о которых мы поговорим в другой раз. Эти календари, лунные календари, Лунный календарь синодический выглядит вот так вот, там, допустим, арабский календарь, мусульмане по нему живут. В одном месяце у них 29 дней, в другом 30 дней. То есть у них месяц начинается с новолуния. Да? Вот, соответственно, и есть календари, которые учитывают сидерический лунный цикл, оборот Луны вокруг Земли относительно Солнца – это синодический календарь. Вот я давайте здесь нарисую. Луна вращается вокруг Земли относительно Солнца. А сидерический календарь – это снова Луна вращается вокруг Земли относительно звезд. И это разные циклы. Ага. Хорошо. Поэтому отдельно солнечный, отдельно лунный и солнечно-лунный календарь 13 лун по 28 дней, о котором мы с вами тоже говорили, 52 недели сюда, 52 карты в колоде и так далее. Теперь снова о... А, так вот, кроме Солнца и Луны, нам очень важно наблюдать за тем, как шагает Юпитер по небу, допустим. Дело в том, что Юпитер делает один оборот вокруг Солнца, то есть проходит вот эту вот эклиптику. Нам так это выглядит. Он проходит вокруг Солнца круг. Орбита Земли внутри орбиты Юпитера. Поэтому мы это видим иногда, планета как бы виляет в другую сторону, называется ретроградная планета. Она как бы на небе делает петлю. Она идет вот так вот, вот так вот. Потом пошла в обратную сторону. Из Земли это видно, это в телескоп видно. Это астрологическая программа. Это называется период ретроградности. Затем она останавливается и снова идет в прямом положении, которое мы называем директное положение. Поэтому все планеты вокруг Солнца вращаются в одну и ту же сторону. Но некоторые планеты, они делают вот такие вот петли. Называется ретроградность. И в течение года или какого-то периода времени, в общем, это циклически повторяется. Планеты делают вот такие вот петли. Вот, и Юпитер вращается вокруг Солнца за 12 земных лет. Раньше это было точно 12. Сейчас, после вторжения войск Чернобога в наш мир, после разрушения Деи, земли Сварога или Мальдекана, пояс астероидов, Юпитер стал вращаться за 11,86. Но все равно это близко. То есть за 12 лет Юпитер делает полный виток вокруг Солнца. И с Земли мы это видим, как положение Юпитера поочередно в 12 знаках зодиака. И вот скоро мы говорим о том, что начнется Новый год крысы. Так вот, Новый год крысы – крыса, а до крысы была свинья или кабан и так далее. Их 12. Это, по сути дела, юпитерианский календарь. Поэтому, если более точно, астрология – это наука, вот, если более точно, то неуместно называть 12-летний цикл циклом китайского календаря. Да, его используют китайцы, но это не значит, что славяне его не знали. Славяне прекрасно знали о 12-летнем цикле. Вообще проследить за Юпитером это не так сложно. Он близко, ну, к нам, то есть он яркий, самая крупная планета. Он даже без телескопа хорошо виден, в каком он знаке зодиака. Получается, в каждом из 12 знаков зодиака, от Товна и до Рыб, Юпитер проходит каждый из 12 знаков зодиака примерно за год. Не, ну бывают ретроградные петли, но в целом, если вот эти погрешности, как говорится, опустить сейчас, то за то время, пока Юпитер проходит знак, Земля делает полный виток вокруг Солнца. Поэтому у нас весь год как бы под крысой. Но это не значит, что в этом году там пятая колонна там начнет свою крысятную войну по подрыванию устоев нашей государственности. Хотя, наверное, это тоже так отразится. А это прежде всего говорит о том, какие энергии в году будут проявлены. И крыса – это вообще широкое понятие. Да? Затем, что такое год мыши или крысы, стоит очень глубокое, философское, тысячелетнее наблюдение за природой космоса и то, как отражается это в человеческом царстве в нашей истории. И этой темы мы еще коснемся по поводу юпитерианского календаря. И этот календарь, допустим, у китайцев, он кроме Юпитера ориентирован также на Луну, потому что год у них начинается с новолуния, когда Солнце находится в созвездии Водолея. И случается у них, значит, Новый год по китайскому, так званому, восточному календарю с 21 июня по 20 февраля. Итак, китайский Новый год не может начаться раньше 21 января. Это вхождение Солнца в Водолея. И не может идти больше 20 февраля. Новолуние где-то вот в этом промежутке. И в каждом году это разное время, когда новолуние, когда Солнце в Водолее. Поэтому это, в общем, известно, как говорится, в таблицах все это есть. И в этом году это будет там определенный день, да, когда Луна войдет в новолуние, в эту фазу, и Солнце будет в Водолее, начнется Новый год вот по китайскому календарю, который мы с этого момента будем с вами называть юпитерианский календарь. А лучше сказать лунно-юпитерианский календарь. Кроме Юпитера в нашей Солнечной системе есть такой гигант под названием Сатурн. Так вот, Сатурн раньше вокруг Солнца оборачивался за 32 года. А сейчас цикл у Сатурна 29,5 лет. То есть после вторжения войск Ангроманию, да, цикл планет изменился, Гиперборея потонула, многие беспорядок, войны пронеслись. И у Сатурна вот на циклах это отразилось так. То есть теперь он быстрее вращается вокруг Солнца, чем раньше. Раньше за 32 года. Тут мы потихоньку с вами снова подбираемся к гиноскопу, да, и мы с вами здесь можем видеть объяснение логики деления целого круга или эклиптики не на 12 секторов, а на 16 секторов. Да? Вот эти 16 секторов. Первый – Дева Джива, Вепрь Рамхат, Щука Рожана, Лебедь Макаш, Змий Семаргал, Ворон, Медведь, Бусел Аист, Волк, Лиса, Тур, Лось, Финист, Конь, Орел, Раз, Дева. 16 чертогов. Этот круг Земля делает за год, в любом случае за год, за 365 дней сейчас, а раньше ровно за 360 дней. Венера – за 225 дней. Меркурий – за 88 дней. Юпитер – за 11,86, почти за 12 лет. А вот Сатурн за 32 года раньше делал. И вот на этом построен древний южно-арийский календарь. Календарь древних ариев. Только не северных, что есть скифа, сармата, славяне, Тартария великая, да? А южные арии – персы, Иран, Ирак, Палестина, Сирия, Афганистан, Пакистан. Да? То есть южная часть, граничащая с Мореным океаном. У нас Студеный океан, в Иране Мореный океан. Единство и геополитический союз России и Ирана – это залог безопасности в мире. И сейчас мы видим, как это становится в мире актуально. Да, завалили этой зимой, американцы завалили иранского генерала, и от этого вздрогнул весь мир, потому как это есть прямое нарушение всех правил ООН. То есть в этом мире осталось только, к сожалению, все растоптаны международные договоры. ООН не работает, вообще не работает. То есть к ООН можно даже и не призывать. То есть нету такой международной сдерживающей силы. К тому же после того, как американцы вышли из договора ДРСМД, да? Ракет средней и меньшей дальности. Это значит, что в Польше будут стоять уже не малые какие-то совсем ракеты, да, уже средние, которые там и быстрее, и дальше. Вот, но нам есть чем ответить, конечно, то есть мы реагируем на эту угрозу, да, но вот это большая трагедия, убийство этого генерала. Вот, поэтому древнеиранская культура и древнерусская культура, они очень и очень похожи. Вплоть до того, что солнцепоклонниками были предки и иранцев, и России. Да? То есть, если Россия – это Ра сияющий, страна сияющего солнца, то Иран переводится как, во-первых, там же корень Ра опять же звучит, Иран переводится просто как страна ариев. То есть, это наши союзники, опять же, тысячелетние. Так вот, этот Сатурн вокруг Солнца по эклиптике круг делает, и мы как бы с Земли видим это, за 32 года. В каждом чертоге Сатурн находится 2 года, раньше находился. Отсюда мы можем позиционировать или для себя открыть значимость деления круга на 16 частей через Сатурн. Поэтому деление круга через 12 созвездий связано с Юпитером. А деление круга на 16 секторов связано со второй планетой гиганта, у которой символ древнерусская буква Гервь. В буквице 14-я буква, это вторая строчка сверху, самый правый квадратик, буква Гервь, что значит прекрасное, потаенное, чудо. Да? Волшебство, да? Божественное, да? Таинственное, да? Вот эта буква Гер, связана с планетой Сатурн. Да? На Руси мы называть будем Юпитер Земля Перуна, цикл 12 лет. Сатурн мы будем называть Земля Стрибога, цикл древний Сатурна, вот, 32 года. То есть 2 года по каждому из 16 чертогов. Вот это есть основа не только славянского календаря, 16-летний цикл. Вот он здесь прописан. Первое лето, круголет числа Бога вспоминаем, странник. Второе лето, жрец, жрица, мир явь, свиток, феникс, лис, навь, дракон, змей, орел. Вот следующий год будет год змея, потом будет год орла по круголету числа Бога. А то, что иногда сейчас присутствует в инфополе, что сейчас идет год парящего орла, и с 21 марта начнется год предыдущий мизгирь, то есть паук, который плетет паутину, символ такой, да? И некоторые говорят, что вот это наш славянский календарь, вот это, да? А некоторые говорят, нет, у нас Калидыдар, у нас идет золотой дракон. Какой еще предыдущий мизгирь, где вы придумали такую страхолюдину? Вот, на самом деле есть обоснование и у этого календаря. Поэтому давайте мы по поводу предыдущего мизгиря сделаем с вами отдельный ролик, где я покажу связки этого календаря, который выдают за славянский календарь, вот, с другими календарными системами, и во многом его реабилитирую, что ли, да, покажу корни, да, вот, и докажу, что он и имеет право на существование, и он, с одной стороны, похож на Калидыдар, с другой стороны, он похож на зороастрийский солнечный календарь, это будет отдельное занятие, да, как анонсом. Хорошо, итак, 16 чертогов, в каждом чертоге Сатурн идет 2 года, в чертоге Льва раса 2 года, в чертоге Дживы 2 года и так далее. Таков древний цикл Сатурна, и к нему мы, соответственно, с вами подойдем только со стороны гиноскопа. Да? Хорошо, то, что касается круговой и горизонтальной развертки звездного неба. 16 чертогов, в каждом чертоге 9 залов, да, и вот они отсюда идут. Каку, бысть, веды, глаз, добро, жизнь, зной, лес, мир, надежда, путь, рать, слово, твердо и так далее. Все 144 руны, они на этом полотне, соответственно, прописаны. Да. И если, исследуя науку звезды и земли, у вас есть желание это знание закрепить практической работой, да, то по всем полотнам и темам, которые мы с вами прошли и будем проходить, соответственно, отпечатаны на ткани атласной вот такие замечательные полотна. Есть маленький формат, гороскоп рода, гиноскоп, да? Цветок жизни, это калачакра, да? Что еще представить? Вот это, собственно, вот космограмма Сварога в маленьком значении. То есть как мы с этим работаем, допустим, с космограммой Сварога? Мы берем 16 камушков. Ну, полудрагоценных, неважно, 16 булавок, да, с бусинками на концах, что будет соответствовать планете, которые мы будем расставлять, да, и мы каждый день смотрим, как движется Меркурий, он быстро будет бежать, еще быстрее Луна будет бежать по сварожьему кругу, да, а какие-то дальние планеты, как Плутон, Прозерпина, Земля Одина, будут медленно двигаться, и мы наблюдаем за тем, как происходит соединение планет друг с другом, как происходит переход планеты из чертога в чертог, как это проявляется в вашей жизни и как это проявляется в человеческой истории. Мы же новости все-таки доходят до нас, так или иначе. За новостями в мире мы наблюдаем, да, и все-таки конец света, он не отменен, он отложен, судя по всему, да, то есть схватка с демонами будет, как она будет происходить. И таким образом происходит изучение, собственно, астрологии. Да. То, что касается прочих тем, да, то, соответственно, фундаментом нашим является сварожий круг. Да? И если мы говорим об учебниках, да, то есть, к слову сказать, да, вообще под передачей должна быть ссылка, соответственно, я приглашаю на свою страницу ВКонтакте. Раньше учебник был такой, простой, где здесь просто собрана была базовая информация из открытых источников по сварожьему кругу. И в наборе сюда идет, соответственно, это раньше такой он был, 3 года назад, просто шел сварожий круг. Это, что называется, первая версия. Сейчас он выглядит вот так вот, он уже стал не 80 страниц, а 400 страниц. Книга стала толстая, она стала с цветными иллюстрациями. Все, о чем я здесь говорю, здесь все лаконично, концентрированно написано. Да? То есть все диаграммы, видите, и дизайн человека, и другие моменты здесь все представлены. И с одной стороны, конечно, сварожий круг – база, но здесь уже в наборе идет, конечно, сама космограмма, потому что этот инструмент, по сути дела, развернутый сварожий круг. Инструмент познания себя и мира. И здесь уже они все хорошо читабельны. И здесь мы, поэтому у меня это выглядит дома так. На стене висит, собственно, космограмма. Рядом висит дизайн человек и некоторые другие звездные карты, где происходит моя работа путем передвижения, да, наблюдения. То есть это подготовительная работа. И если есть наработка опыта для того, чтобы мы понимали, как происходит движение планет по кругу. Мы здесь увидим и ретроградность, когда планета идет в обратную сторону. Это значит, по функциям этой планеты будут отрабатываться какие-то кармические задолженности. Да? И, в общем, вы увидите, как ваша судьба удивительным образом на самом деле проецируется с неба. Да? И планеты есть показатели нашей судьбы. И каждая планета, она отвечает за определенную сферу нашей деятельности. За учебу, путешествие, перемещение, информационный обмен, общение отвечает, допустим, Меркурий. Да? За любовь, сердечность, привязанность, комфорт и благосостояние отвечает Венера, да? И за лишение, трудности, испытания отвечает, допустим, Сатурн, Земля, Стрибога и так далее. Поэтому все это есть и инструменты, которые нам нужны для того, чтобы, по сути дела, ну, стать человеком, друзья, вот не побоюсь так. Поэтому священник, конечно, должен знать астрологию обязательно. А то, что касается обычного человека, я считаю, что это не то, что не повредит, это повысит вашу эффективность в любой сфере деятельности, чем бы вы ни занимались. После включения и перехода от примитивного уровня григорианского календаря к любой астрологии, опять же, не прошу всех там сворожий круг именно изучать, да, это может быть любая система. В любом случае, допустим, космограмма сварога, она помогает нам работать с временем, включая и традиционный зодиак, и джиотиш-астрологам, и западным астрологам будет удобна эта карта для того, чтобы работать с колесом времени. Хорошо. Возвращаясь к горизонтальной развертке, хочется сказать о том, что 12 знаков зодиака в тропическом зодиаке сидят на солнечном кресте, то есть связаны с точкой равноденствия, солнцестояния и еще равноденствия, еще солнцестояния. И каждый такой из четырех времен года, весна, лето, зима, осень, просто делится на три равных сегмента. Но реально смотрите, где начинается Овен. Этот как бы виртуальный Овен, просто как бы весна. Смотрите, реальный Овен начинается вот здесь, вот, а это идет рыбы. То есть пока в западной астрологии считается, что Солнце в Овне, реально на небе Солнце еще в рыбах. А когда оно входит в Овна, на западной астрологии уже говорится, что типа Солнце в Тельце. Как правильно? На самом деле правильно и так, и так. И тропический зодиак, и сидерический зодиак, они, опять же, не конфликтуют с друг с другом. Да? Ну, то есть определенное есть разночтение, то есть все-таки нам надо считать, первый градус Овна – это когда 21 марта или 14 апреля, да? Запомните себе, тропический зодиак, первый градус Овна – это 21 марта, день весеннего равноденствия, весеннее равноденствие – это тропический зодиак, а сидерический зодиак – это первый градус Овна, когда Солнце реально входит именно в созвездие Овна. Не в сектор неба от весеннего равноденствия, а в Овна, да, вот в этого самого, к звездам Овна приближается. Из рыб выходит, и в Овна вот через вот эту линию проходит. Ну, во-первых, эта линия, она, как скажем, тоже умозрительная такая, да. Во-вторых, существуют и, так скажем, некоторые вариации начала года в джиотиш-астрологов, да. И этот сдвиг между тропическим и сидерическим зодиаком называется Айянамша. Здесь это написано как сдвиг, и он длится в целом 22,5 градусов. Это средняя Айянамша между тропическим зодиаком или солнечным и сидерическим зодиаком или звездным. Разница 22,5 градуса. А это 22,5 градуса не что иное, как один чертог. Поэтому мы нашим сварожьим кругом, понимаете, можем пользоваться и в тропической системе координат, и в сидерическом зодиаке одновременно. Разница всего лишь на один чертог. Вот, хорошо. И вот этот вот первый градус Овна у индусов, джиотиш, астрологи, да, у них происходит 14 апреля. То есть до 14 апреля еще Овен идет. Вот. А нам со сворожим кругом, в общем-то, не важно, потому как сдвиг на один чертог очень удобно использовать в любой системе координат. Для этого и было создано полотно космограмма Сварога, для того, чтобы могли джиотиш, западные персидские и славянские астрологи работать на одном полотне. Правда, конечно, здесь нарисованы не градусы 360, а 144 зала. Поэтому в одной из будущих передач мы, конечно, с вами пройдем все 360 градусов зодиака. Потому что у каждого градуса будет свой цвет, своя геометрическая фигура, свое тотемное животное, своя описательная характеристика. И Солнце, и любая планета, находясь не просто в знаке зодиака, или в чертоге, или в зале, а даже в каждом градусе будет по-разному проявляться. Пока же мы говорим, что каждый зал имеет свою наполненность. И эта наполненность, она находится внутри списка или перечня и связана с образами харийской коруны. Опять же, вы по-разному можете относиться к буквице, к глаголице, к харийской коруне, к чертам и резам, да, к кириллице, разным видам письма древнерусского. Но нам харийская коруна необходима не для того, чтобы мы писать на ней научились или читать, а для того, чтобы брать образы этих рун, и соединять с значением планет. Поэтому будет занятие отдельное по тому, как, что значит каждая планета. И соединяя с образом чертога и с образом зала, мы получаем результат. И эти результаты разные. Даже в одном и том же чертоге, допустим, в чертоге волка, да, в зале под названием Арис и в зале под названием Айна, допустим, рядышком два зала, 75 и 76, тот же самый, допустим, Нептун будет по-разному проявляться. Поэтому нам нужна эта харийская коруна для того, чтобы просто знать характеристику этих залов. Но кроме этого, конечно, я призываю вас использовать и другие инструменты, которые более точно локализуют значение каждого сектора неба. Допустим, мы с вами уже рассмотрели вкратце такой инструмент, как дизайн человека, да? Где круг делится на 64 сектора, связанный с 64 гексаграммами Изин, связанный с 64 генными ключами Ричарда Рада и связанный с 64 воротами Рауруху. Да? И это ключ через 64. Вот. Ну и, соответственно, 360 градусов круга мы также будем. Так вот, разные астрологические системы имеют свои преимущества, так скажем. Поэтому вот кому интересно много инструментов, понимаете, мы же учим как бы язык, на котором говорят родители. Но в школе же мы учим иностранный язык для чего? Для того, чтобы можно было общаться с другими народами. Да, в путешествиях. Вот здесь, наверное, то же самое. Но, как говорится, минимум – это просто понять, что григорианский календарь – это плохо. Что есть что такое хорошо, что такое плохо, когда крошка сын к отцу пришел. Поэтому тут можно сказать, просто григорианский календарь однозначно плохо, и инсталируйте любую астрологическую систему, любой правильный календарь, но только не вот это вот календарь оккупантов. Да? То есть любой вариант. Кроме коротких, маленьких полотен, соответственно, есть по всем темам: кологод, колодар, круголет, коруна, буквица, дария, да, соответственно, заходите на мою страничку ВКонтакте, там об этом все будет. Завершая сегодняшнее задание, хочется сказать по поводу заговора, конечно, еще с какого ключа. На Руси было одно большое созвездие, которое называлось корабль Кляды. Да? Вы, наверное, знаете эту историю. Он был разорван заговором Ватикана несколько столетий назад. На древних картах созвездие корабля было нормальное, крупное, яркое, концентрированное созвездие, связанное с образами очень могущественными. Да? Это и корабль Арго у греков. Это и корабль Кляды в славянских мифах, легендах. Да? Сейчас он разорван приспешниками сил зла на ряд отдельных частей. То есть, по сути дела, разбомбили корабль, и получился отдельно паруса. Смотрите, отдельно созвездие с названием паруса. Отдельно созвездие называется просто корма. То есть, это как корма и отдельно паруса. Это катастрофа здесь случилась. Да? Вот здесь вот созвездие компас. И вот здесь созвездие Насос. Ну, это уж, как говорится, приехали. Представляете, созвездие Насос. То есть, как здесь они увидели Насос? Ну, все, что угодно можно увидеть. Но Насос-то здесь при чем? Да? То есть, я понимаю, еще гидра, ворон, чаша, да, но Насос это приехали называется. Поэтому, смотрите, киль – раз, корма – два, разбомбили паруса – три, компас 4 и насос 5. На 5 частей разрубили созвездие. Поэтому как это было в древние времена, да, до победы мирового демонического капитализма, да, сказать однозначно, наверное, пока трудно. Но было все иначе, да? Поэтому призываю вас подойти к науке времени здраво, да? Выбрать систему, с которой вы хотите работать, да? Ну или продолжим наши с вами встречи, где мы будем разбирать сразу несколько календарей, связывать разные темы воедино, чтобы у нас сложилось целостное представление о звездной науке времени. Ну, благодарю вас и до встречи через неделю. Летит она.